Была ли это сила или уровень, это была совершенно иная концепция, чем концепция пятого круга в полшага. Более того, он обнаружил, что его закон времени обладает новой способностью – обращение времени вспять. Илай удивленно поджал губы. Если бы кто-то сказал, что суть временной области заключается в ускорении или замедлении времени, суть времени все еще двигалась вперед. Однако способность обращения времени была немного нелепой. Это может повернуть время вспять и заставить его течь вспять. Впечатляет. Илай глубоко вздохнул. Внезапная перемена принесла ему больше пользы. Это было даже сильнее, чем обычный пятый круг. В конце концов, у него была еще одна ветвь. Однако мне все еще нужно должным образом контролировать эту силу. В конце концов, я только что продвинулся, и я только на первом уровне законов. Возможно, я смогу остаться здесь навсегда и подождать, пока стану сильнее, прежде чем уйти. Илай поджал губы и задумался. Пятый круг отличался от четвертого кольца. Он был разделен на шесть уровней, а именно, царство зародышей, царство божественного дерева, царство тысячи листьев, царство десяти тысяч цветов, царство плода закона и царство нирваны. По сравнению с четвертым кругом, каждый уровень имел большую возможность роста из-за роста древа закона. Каждый уровень был скачком в классе. Элли думал о том, что он мог бы спокойно развиваться здесь в течение нескольких сотен лет, а затем прорваться, чтобы стать сильнее, прежде чем показать свое лицо. Разве это не было бы еще лучше? Изначально я хотел выйти и найти чернокнижника пятого круга, чтобы сразиться, но теперь кажется, что я должен просто тихо развиваться. Я уйду, когда стану сильнее, тогда будет безопаснее. Будучи закоренелым хулиганом, Илай не был бы настолько безрассуден, чтобы сражаться с пятым кругом. Лучше было подождать, пока он станет сильнее. Думая об этом, Илай открыл глаза, огляделся и углубился во временный фрагмент. Теперь, когда он был на пятом круге, он был способен выдержать еще больше. В конце концов, он остановился в месте, где течение времени было в сто раз быстрее. Усиление правила времени позволило ему еще лучше адаптироваться ко времени. Папа, Илай сел и начал постигать закон. Пока Илай медитировал, он не знал, что по мере его продвижения сильнейшие люди в мире также заметили это изменение. Во внешнем слое мира магов, в некоторых скрытых пространствах, чернокнижники один за другим открывали свои глаза. Сила правил. Кто-то продвинулся в пятый круг. Я не знаю, из какой он фракции. Отправьте кого-нибудь на расследование. Прошло много времени с тех пор, как я видел, как кто-то возносится. Интересно, повлияет ли это как-нибудь на мир? Мне хочется позвонить своей семье и попросить их обратить внимание. Я надеюсь, что это человек, а не морская раса. В противном случае, это будет проблематично в будущем. Пошлите кого-нибудь на расследование. Старые лица открывали глаза одно за другим, и все их выражения были другими. Продвижение к пятому кругу означало, что они стояли на вершине мира. Каждый из них был удивительным чернокнижником, и у них могли быть некоторые изменения в ситуации. Поэтому все еще было очень важно знать, кем был этот человек. Поэтому, по приказу различных старых лидеров, все силы пришли в движение. Даже союз чернокнижников не был исключением. Другими словами, большинство этих стариков принадлежали к союзу чернокнижников. Однако, спустя целый месяц, они все еще ничего не нашли. Они вздохнули и велели своим людям быть начеку. На крайнем севере, король Лич тоже проснулся в башне волшебников, но он был хмур. Я надеюсь, что чернокнижник пятого круга никак не повлияет на меня. Для силы, которая в настоящее время сражалась против союза чернокнижников, не было необходимости говорить об их силе. Хотя продвижение в пятый круг определенно оказало бы огромное влияние, другое дело, что заставило его нахмуриться. Однако, почему эта аура кажется немного знакомой? В его глазах промелькнула редкая тень замешательства. Глубокое море. Короли морских глубин просыпались один за другим и смотрели на сушу с оттенком страха в глазах. Родился ли еще один человек пятого круга? Ха-ха-ха, это не имеет значения. Ну и что, что у него есть пятый круг? В будущем мы обязательно окрасим этот мир в синий цвет. Короли морских глубин общались друг с другом и вскоре снова прервали контакт. В тот момент, когда он прорвался, Элли попал в поле зрения всего высшего уровня мира. Хотя это не было открыто, бесчисленные глаза уже были сосредоточены на нем. Илай не знал об этом. В этот момент он все еще был погружен во фрагменты времени. «Медитируй, медитируй, медитируй!» Сверкнула ослепительная временная молния, и он также принес с собой закон тени. Это позволило его пониманию закона быстро углубиться, и древо закона также начало медленно расти. Для Илая такое обучение за закрытыми дверями было просто идеальным. 10 лет спустя, во внешнем мире, когда сила закона вспыхнула в глубинах мира фрагмента времени, весь мир фрагмента времени сначала наполнился бесконечным потоком времени, за которым последовала густая чернильная тень. Все закончилось только через несколько дней. В глубине фрагмента Илай глубоко вздохнул и заглянул в свое тело. По сравнению с древом закона тысячелетней давности, древо закона теперь было во много раз больше. Некогда тонкое и слабое дерево теперь сильно изменилось. Его толстые корни проникали в пустоту и непрерывно поглощали силу. Его крепкий ствол также был во много раз сильнее, чем раньше. Если древо закона когда-то было на стадии прорастания, то теперь оно вступило в стадию роста. Оно обладало характеристиками дерева, но, конечно, его ветви все еще были голыми. Я продвинулся на 2-ю ступень мага божественного дерева 5-го круга. Я намного сильнее, чем раньше. Илай почувствовал свою собственную силу. 1000 лет одиночества сделали его сильнее. Однако этого все еще недостаточно. Союз чернокнижников и морское племя определенно обладают более могущественными силами. Илай отбросил свою гордость и снова вошел в глубины тайного царства. Он был сильнее и мог противостоять более сильному течению времени. 100 раз, 110 раз, 120 раз, 150 раз в конце концов. Он остановился на 150-кратном временном потоке и снова погрузился в медитацию. По сравнению с одиночеством, он мог это вынести. Более того, ощущение того, что ты становишься сильнее, было действительно приятным. Время медленно шло. 10 лет во внешнем мире. В ослепительном мире фрагмента времени Илай потянулся всем телом и почувствовал силу, подчиняющую закону, которая уже была на вершине божественного древа в его теле. Самое время. Сфокусирую свое сознание на клоне и выйду на прогулку. Илай знал, что он не сможет прорваться за короткий промежуток времени, поэтому он приготовился выйти и расслабиться. В этот момент, центральный регион, город Хамис. Будучи главным городом семьи Хамис в союзе чернокнижников, город Хамис был центральным городом в западной части центрального региона. Каждый день миллионы чернокнижников приходили и уходили, что делало его очень оживленным. Однако, в этот момент, в центре города, в высокой белой башне, в комнате воцарилась тишина, и низкий звук поглотил все вокруг. Комната была небольшой, и внутри было не так много чернокнижников. Их было всего 3. Азак сидел на стуле, а перед ним стояли 2 чернокнижника в черных мантиях чернокнижников с опущенными головами. «Сэр, мы уже провели расследование. Вопрос, касающийся башни магов, похоже, не имеет никакого отношения к другим семьям Союза чернокнижников. С помощью войны, которую сэр специально развязал, мы собрали достаточно информации во время хаоса. В конце концов, мы подтвердили, что руины должны были попасть в руки Илая». Чернокнижник в черной мантии опустил голову. Они были 2 людьми, жившими 10 лет назад, и они также были доверенными помощниками Азака. Так это Илай. Азак прищурил глаза, и в них вспыхнул отблеск света. Потратив столько усилий, он наконец нашел это. Более того, за эти годы они тайно взломали документы и узнали больше. По сравнению с сыном того человека, этот человек по имени Дилан, казалось, в конце концов последовал за Греем на поле боя. Однако он умер в мире чернокнижников. Это было очень странно. Следовательно, они были уверены, что на этом человеке что-то есть. Но это Илай. Он поджал губы. Для тех, кто в 5-м круге, любой, кто ниже 4-го круга, был ничем. В их семье были люди такого уровня, но у них не было причин нападать на Илая. В конце концов, это дело нужно было держать в секрете. Тьфу. На мгновение он погрузился в глубокую задумчивость. Несколько минут спустя он открыл глаза и сказал: «Поскольку мы не можем сделать ход, давайте попросим мрачного жнеца сделать ход». «Ах, мрачный жнец, единственный убийца 5-го круга на континенте, зародышевый чернокнижник». Они оба были шокированы. «Тогда какую награду мы дадим, сэр? В конце концов, он чернокнижник 5-го круга», — спросил чернокнижник. «Хех, хотя мрачный жнец, организация убийц номер 1 на континенте, а 2, цветок мандалы смерти. Хотя у цветка мандалы нет 5-го круга, это уже угроза их положению. Я слышал, что недавно они искали Мию, Я знаю, что она недавно была в западном регионе. Я сообщу им ее местоположение и позволю им помочь мне убить Илая. Азак показал жестокую улыбку. То, что они не могли сделать ход, не означало, что у них не было других методов. Что касается Илая, каким бы сильным он ни был, он был чернокнижником четвертого круга. Для него было невозможно выстоять против противника пятого круга. Да, сэр. Они оба кивнули в унисон. Три дня спустя, в стране Грасси, Илай открыл глаза и встал. Выйдя из башни магов, он посмотрел на оживленную обстановку снаружи и теплый солнечный свет. Он сразу почувствовал себя расслабленным. Неподалеку Гидра, который уже продвинулся на полшага пятого круга, сидел с закрытыми глазами. Еще дальше был Дилан, который находился на пике сияющего солнца. После захвата ресурсов региона некоторые из них также продвинулись. Они также были удивлены, увидев Илая. Илай был в уединении в течение десятилетий и, наконец, захотел выйти. Однако это не имело большого значения. Для людей такого уровня десятилетия были ничем. Поэтому они продолжили заниматься своими делами. Это приятно. Илай сузил глаза, наслаждаясь самой обычной, но ценной вещью. В то же время черная тень появилась за пределами территории Грасси. Его холодные глаза смотрели на Илая. Все было готово к отправке. В темноте Дани Маури молча стояла на поросшей травой земле. Он спокойно посмотрел на Илая, который вышел издалека, и его брови слегка приподнялись. «Это Илай, почему ты еще слабее, чем я думал?» Он задумался. В последние годы цветок мандалы смерти развивался очень быстро. Это даже угрожало им. Чтобы сохранить свой статус, их силы изо всех сил старались окружить цветок мандалы смерти. Результаты также были очень хорошими. Почти треть начальства была убита ими, включая нескольких доверенных помощников Ми. Единственной проблемой было отсутствие Ми. Он тоже искал ее. Поэтому Азак пришел к нему, и он с готовностью согласился. В конце концов, хотя Илай причинил немало неприятностей за последние несколько лет, в глазах этих людей это было действительно ничем. Просто у них не было необходимости избавляться от него. Однако условия, которые предложил Азак, были достаточными, и у него также была причина отплатить тем же. Судя по времени, они должны были окружать Мию. «Мы сможем уйти после того, как прикончим Илая». Он скривил губы и вышел из темноты. Он с важным видом вошел на землю Грасси, не скрываясь. Верно. По его мнению, убийство колдуна пятого круга, сделавшего полшага назад, было слишком неловким. Он мог бы просто сделать это в лоб. В этот момент, когда он появился, на земле Грасси было активировано несколько десятков заклинаний. Световые экраны остановили его продвижение, но он только слегка взмахнул рукой. Возникла смертельная аура, и заклинательные образования перед ним постепенно стали серыми, прежде чем разбиться, как зеркала. Вот так, несколько секунд спустя, он вышел на поле Грасси и направился к Илаю. Это изменение привлекло всех существ в стране Грасси. Илай повернул голову и сузил глаза. Человек был одет в черную мантию чернокнижника с нарисованной на ней кроваво-красной ладонью. Он выглядел как мужчина средних лет, но единственной особенностью в нем были его глаза. Это было похоже на пару мертвых рыбьих глаз, как будто все было мертво. Скольких людей он убил? Самое главное, аура этого человека уже достигла пятого круга. «Кто ты?» Илай не знал этого человека. «Меня зовут Дани Маури. Те, кто знаком со мной, называют меня мрачным жнецом. Однако я предпочитаю, чтобы все называли меня смертью. Таким образом, это будет более впечатляюще. Моя работа – убивать людей за деньги». Дани улыбнулась Илаю и ответила. В этот момент Гидра, Никола и Дилан уже подошли к Илаю и уставились на него. Даже бесчисленные щупальца Хилла протянулись дальше. Все были не так расслаблены, как раньше. Это было потому, что человек перед ними давил на них с огромной силой. Несмотря на то, что он был в десятках метров от него, аура смерти, которая следовала за ним подобно тени, почти заставила тело души Николы похолодеть. Гидра почувствовала опасность, и Дилан сузил глаза. Он не похож на человека пятого круга в полшага. Никола заговорил. «Шипи, шипи, кто это?» Глаза Дилана сверкнули, и его тело начало механически меняться, как будто он был готов сражаться в любой момент. Нежить пятого круга на полшага, существо, подобное элементалю, высокоуровневое механическое существо и дерево, которое даже не достигло четвертого круга, но обладает удивляющей меня жизненной силой. Похоже, на этот раз я получил что-то дополнительное. Дани закрыла глаза на их слова, но он с легкостью их воспринял. Особенно когда он обернулся и посмотрел на высокий холм вдалеке, его глаза загорелись. Аура жизни была настолько плотной, что считалась драгоценной даже для него. Чувствуя себя полностью проигнорированными, их выражения стали уродливыми. Гидра издала ржание, и ее тело продолжало увеличиваться. Он медленно двинулся вперед, готовясь к атаке. Но в этот момент чья-то рука протянулась и оттащила его назад. Он на пятом круге. «Отступайте». Илай спокойно встал и попросил их отступить. Пятый круг. После подтверждения их догадок выражения их лиц стали уродливыми. Пятый круг. Почему он здесь? Никола посмотрел на Илая, который уже загородил их собой, и выражение его лица было чрезвычайно уродливым. Дилан также обеспокоенно посмотрел на Илая. Чернокнижник пятого круга был не из тех, с кем Илай мог сразиться. Могло ли быть так, что это закончилось, как только к нему вернулась память? Тогда к кому он пойдет? Прямо сейчас в мире не было ни одного мага. «Йо, у тебя есть кое-какие знания». Дани улыбнулся, когда увидел, что Илай вышел. «Конечно, но мне все еще очень любопытно, кто хочет меня убить». Любопытство вспыхнуло в глазах Илая. В то же время его основное тело, которое было далеко во временном фрагменте, покинуло фрагмент и быстро вернулось. Теперь он тянул время. «Извините, профессиональная этика». Столкнувшись лицом к лицу с чернокнижником четвертого круга, Дани была действительно расслаблена. «Тогда ты не очень компетентен. Я думаю, учитель, который привел тебя сюда, не учил тебя сражаться с врагом лицом к лицу, верно?» Илай продолжал медлить. «Действительно, но не имеет значения, как вы убьете приспешника четвертого круга, если вы достигнете своей цели». На этот раз Дани кивнул в знак согласия, но жажда убийства в его глазах постепенно распространялась. Распространилась серая аура, и окружающая лужайка начала увядать и умирать. «Похоже, ваш закон связан со смертью». «Неплохо», — прокомментировал Илай. «Ты слишком много говоришь». Дани была немного зла. «Я готов поговорить с тобой, но это не значит, что ты всегда можешь быть таким беспринципным. Забудь об этом. Я больше не могу общаться. У меня есть другие дела после того, как я убью тебя». По мановению его руки из Дани появился серый туман и полетел прямо к Илаю. Илай все еще хотел сопротивляться, но Илай рухнул на землю, как будто потерял силы. «Истинные законы – это не то, что может быть понято полушаговым чернокнижником». Дани взмахнул рукой, и Илай полетел к нему, прежде чем его окружило еще больше серого тумана. На этот раз его миссией было не убить, а забрать Илая. Однако, что касается остальных, все они были интересными, поэтому он решил упаковать их и забрать с собой. Серый туман снова появился в его руке и устремился к нескольким из них. В этот момент все почувствовали несравнимый ужас, особенно когда увидели Илая без сознания. Никто не ожидал, что Эли будет покорен просто так. Это конец. Никола был в отчаянии. Кем был этот человек пятого круга? Шипение. Гидра была еще безумнее. Когда он увидел связанного Илая, он изогнулся всем телом и бросился прямо на Дани. Для Гидры Илай был его хозяином. Па. Однако Дани просто взмахнул рукой, и огромная сила Гидры была отправлена в полет. Фактически, половина тела Гидры разрушилась, оставив после себя только сердцевину и верхнюю половину, которые сильно врезались в отдаленную горную стену. Бах! Повсюду летела пыль, но Гидра все еще не сдавалась. Оно извивалось всем телом и смотрело на Илая в руках Дани. Он даже готовился активировать силу в ядре. Верность, которая не имеет значения. Дани скривил губы. Для того, кто стоял на вершине мира ассасинов, он видел слишком много подобных сцен. Однажды он был немного тронут, но после того, как увидел это, ему просто захотелось раздавить это. Серый туман окутал их, и он напрямую связал их, совсем как Илая. Затем он направился к Хиллу. В этот момент его очень заинтересовало странное дерево, и он был готов выкопать его. Это немного чересчур. Издалека донесся голос. Кто это был? Дани была ошеломлена. Он обернулся и увидел человека в красной мантии волшебника, смотрящего на него невдалеке. Он выглядел точь-в-точь как Илай. В этот момент связанный Илай уже рассеялся, превратившись в бесчисленные точки света, которые полетели к новому Илаю. Клон. Дани сузил глаза. Азак рассказал ему об этом, но, похоже, в то время ему было все равно. Кроме того, Илай, с которым он сражался ранее, также был чернокнижником пятого круга на полшага, поэтому он, естественно, чувствовал, что это был настоящий Илай. Теперь казалось, что он почти совершил ошибку. «Вау, ты Ты действительно осмелился выйти. Ты немного храбрый. Он небрежно отбросил связанных игроков подальше, затем взмахнул рукавами и посмотрел на Илая. Никола, который был неподалеку, тоже смотрел широко раскрытыми глазами. Это клон, когда это произошло. Но, милорд, вам не следовало возвращаться. Никола сначала был сбит с толку, а затем его лицо наполнилось болью. Не волнуйся. Илай махнул рукой и посмотрел на подающего надежды чернокнижника перед ним. Когда Дани снова увидела покровительственный взгляд, он немного разозлился. В следующую секунду поднялся серый туман и превратился в руку смерти. Все растения на их пути быстро погибали, и даже почва постепенно подвергалась коррозии. Благодаря силе законов даже простое приложение может высвободить мощную силу. Неплохо, прокомментировал Илай. В следующую секунду тень выскочила из-за его спины и бросилась к гигантской руке, мгновенно разорвав ее на бесчисленные куски. Затем тень полетела к Дани и превратилась в ладонь. Па! Прежде чем Дани смогла отреагировать, огромная сила нахлынула на нее. Он полетел прямо к горной стене сбоку, подняв много дыма и пыли, но он не получил никаких травм. Для него это было как пощечина. Это было оскорбление, однако, как можно было сломать его руку смерти? Это было невозможно сломать, только закон мог остановить его атаку. Это означало, что Илай был в пятом круге. Дани медленно встала и посмотрела на Илая издалека. Его презрение превратилось в осторожность. «Ты зародышевый чернокнижник?» Он прищурился и спросил. «Нет». Элли покачал головой. «Ты лжешь. Вы определенно продвинулись к пятому кругу. Ты всех обманул». Дани стиснул зубы. Его лицо все еще горело от пощечины. «Ты готов?» – спросил Илай. Он посмотрел на гидру, которая чуть не погибла вдалеке, на раненых людей и разрушенную окружающую среду. Это был первый раз, когда он совершил такую большую ошибку, и он был очень зол. «Готов?» – намек на сомнение мелькнул в глазах Дани. Глаза Илая постепенно сузились, а затем он сердито сказал. «Готов умереть?» Зрачки Дани расширились. «Ты слишком самонадеян, Илай». В то время Дани был очень зол, не только из-за обмана Азака, но и из-за этого бесстыдного парня перед ним. «Даже если ты только что прошла пятый круг, откуда у тебя хватило смелости провоцировать меня?» Он решил преподать Илаю урок. Слой серого тумана вырвался из его тела и покрыл его, как плащ. Плотная аура смерти окутала его тело, и все вокруг него быстро разъедалось. Вся жизненная сила в окрестностях быстро исчезала. В мгновение ока земля в нескольких сотнях метров от него превратилась в чистилище. Черт возьми, уголок рта Илая дернулся. Это была его территория. «Мы выйдем и сразимся». Илай закричал и полетел к горному хребту за долиной. Дани взглянула и последовала за ней, оставив всех смотреть друг на друга. «Подожди минутку. Ваше превосходительство на пятом круге?» В этот момент Николас, который лежал на земле, спросил Дилана, сомневаясь в его жизни. «Может быть», губы Дилана дернулись. Они были так близко, что не знали, когда Илай прорвался к пятому кольцу. С другой стороны, гидра, чье тело было сломано более чем наполовину, показало радостное выражение. «Глупая змея!» Никола сердито выругался и быстро встал, чтобы спасти гидру. На другой стороне, они вдвоем пролетели десятки тысяч метров за горным хребтом. Вскоре Илай остановился. Неподалеку медленно появилась серая фигура, показав фигуру Дани. В этот момент в его руке был кроваво-красный кинжал. «Кто-то сказал мне, что ты колдун пятого круга на полшага ниже. Похоже, что ты тот, кто продвинулся некоторое время назад. С тех пор прошло всего 10 лет. Этого времени недостаточно даже для новоиспеченного чернокнижника пятого круга, чтобы стабилизировать правила». Дани спокойно посмотрела на Илая. «Приди и попробуй». Илай улыбнулся. «Хорошо, тогда я убью тебя». Глаза Дани слегка сузились, но его фигура постепенно растворилась в пустоте, исчезнув из поля зрения Илая. Как убийца, он привык к такому методу. Дани растворился в пустоте, как будто полностью исчез с этой земли. Однако слабое желание убить подсказало Илаю, что он был прямо рядом с ним, готовый нанести смертельный удар в любой момент. Поэтому Илай без колебаний активировал серебряные глаза с пятью кольцами. С момента продвижения серебряный глаз стал сильнее. Это был мощный навык, который был табу даже в мире магов. Это позволило Илаю легко разглядеть фигуру Дани. В этот момент Дани была в нескольких сотнях метров перед ним и медленно приближалась. Илай наблюдал за его приближением, как будто не чувствовал этого. Хотя Дани заметила перемену в глазах Илая, он не чувствовал, что его раскрыли. Он продолжал медленно приближаться к Илаю, и в мгновение ока оказался в сотне метров от него. Он уже вошел в зону атаки. Иди к черту. В следующий момент он взорвался. В этот момент закон смерти сконцентрировался на кинжале. В одно мгновение, пройдя сотню метров, Дани нанес свою первую смертельную атаку на Илэя. Согласно могущественным правилам, очевидный разрыв даже появился в пространстве. Однако, казалось, что Илай уже почувствовал это. Он отступил назад и увернулся от атаки. Что? В глазах Дани мелькнуло удивление. Когда он наблюдал, как Илай касается его плеч, атака в его руке мягко соскользнула. Атака маленьким кинжалом мгновенно соскользнула на землю. Бах! Раздался оглушительный звук, и в горах мгновенно появился ужасающий шрам длиной в 1000 метров. Глубина шрама также составляла десятки метров. Несколько гор были расколоты надвое, и трещина излучала плотную ауру смерти. Все в радиусе 1000 метров от трещины быстро умерло. Весь горный хребет был в смятении. Бесчисленные существа убегали вдаль. Это было чрезвычайно зрелищно, но большинство из них были окутаны аурой смерти. Пока они бежали, их плоть отвалилась и превратилась в ужасные белые кости. Не было никакой разницы, было ли это существо нулевого круга или четвертого круга. Под этой атакой весь горный хребет в радиусе 1000 метров превратился в ад смерти. Это была атака пятого круга. Хотя она выглядела обычной, заключенная в ней сила вовсе не была расплывчатой. Промахнувшись мимо своей цели, да не приготовился к побегу. Но как Илай мог позволить ему поступать по-своему? Он махнул рукой. Появились безграничные тени и накрыли Дани, излучая всепожирающую силу. В одно мгновение высвободилась огромная всасывающая сила и вытащила его из пустоты. После этого тень непосредственно обернулась вокруг него. Как это возможно? Дани был потрясен, когда почувствовал вокруг себя ограничения. Как мог новоиспеченный чернокнижник пятого круга вытащить его из укрытия? Это был его лучший навык, который когда-то позволил ему выжить перед колдуном божественного дерева. Он должен был вырваться на свободу. Серый туман снова рассеялся. Он хотел уничтожить тени, но был потрясен, обнаружив, что серый туман на самом деле был поглощен окружающими тенями, не вызывая никакой ряби. Это было потому, что он был полностью раздавлен на уровне законов. Как может новоиспеченный зародышевый чернокнижник сокрушить меня с точки зрения законов? Да не была в панике. Он посмотрел на Эли издалека со страхом в глазах. Он больше не был таким спокойным, как раньше. Я никогда не говорил, что я зародышевый чернокнижник. В этот момент Илай медленно приблизился к Дани, и тень сгустилась в его руке. Не зародышевая колдунья, да не был ошеломлен, а затем в его глазах промелькнул след шока. Он чувствовал, что тени вокруг него действительно превзошли этот уровень. Ты на самом деле на стадии божественного древа. Глаза Дани были так широко раскрыты, что он не мог в это поверить, и даже более того, он прямо молил о пощаде. «Сэр, пощадите мою жизнь, пощадите мою жизнь. Я просто делаю свою работу за деньги. Мне больше нравилось, когда ты была неуправляемой». Илай взглянул на него, и тень в его руке сгустилась и полетела к Дани. Бах! Тень мгновенно взорвалась в нескольких метрах от Дани, превратившись в великолепную тень. Затем изверглась всепожирающая сила, поглощающая все вокруг. Дани прямо растворилась в пустоте. Несколько секунд казалось, что пустота вот-вот поглотит ее. После этого тень постепенно рассеялась, как будто ничего не произошло, за исключением Дани, которая исчезла и умерла. Примерно 1/10 моей силы достаточно, чтобы убить зародышевого чернокнижника. Мне даже не нужно сражаться, рискуя нашими жизнями. После битвы Илай наконец-то примерно оценил силу зародышевого чернокнижника. После 1000 лет тихой разработки результат был хорошим. Это также заставило Илая одобрить свое предыдущее решение. Если бы не тяжелая медитация, если бы он все еще был на стадии зародыша, то у него были бы большие неприятности. Если бы он все еще был на этой стадии, он неизбежно получил бы некоторые травмы или даже умер. Я избежал еще одного кризиса жизни и смерти. Илай вздохнул, а затем начал искать Дани, которая держалась в тени. Вскоре он увидел, что в тени Азак дал Дани копию местоположения и попросил его помочь убить Илая. Азак. Илай сузил глаза. Это снова был тот парень. Семья Хамис была действительно настойчивой. Но были ли они сумасшедшими? В этот момент, почему они напали на него? Илай не мог понять. Но давай поговорим об этом позже. Если я правильно помню, Мия должна быть дочерью Уда. Илай вспомнил западное побережье. Это было более 1000 лет назад. Кажется, он пообещал Уда, что поможет его дочери, если они встретятся в будущем. давай сделаем это. Я человек, который выполняет свое обещание. Теперь она должна быть окружена 4 чернокнижниками 5 круга на полшага. Я должен идти сейчас. В противном случае она умрет. Илай поискал общее направление, затем превратился в кроваво-красный свет и улетел. Его скорость была в десятки раз выше, чем у чернокнижника 4 круга, как кроваво-красная нить. Через полчаса после ухода Илая, земляной демонический медведь вышел из горного хребта неподалеку, его тело дрожало. Ее тело, уменьшившееся до нескольких метров, продолжало дрожать. Когда он увидел вдалеке смертельный разлом длиной в 1000 метров, ему стало еще страшнее. Несмотря на то, что он был демоническим земным медведем 5 круга, он мог ясно понимать, что если эта атака обрушится на его голову, у него определенно не будет шансов выжить. Не было даже одного шанса из 100 000. Более того, человек, который только что вышел, он вспомнил эту фигуру и немедленно закричал: «Черт возьми, в прошлый раз я убежал в глубины горного хребта, чтобы спрятаться от него. На этот раз я действительно встретил его снова. Однако я больше не могу здесь оставаться». Он ворчал, но его тело направлялось на запад. Он хотел отправиться в центральный регион. Он не хотел оставаться в западном регионе еще на один день. «Издеваешься над медведем». Ми отчаянно убегала между горными хребтами. Ее травмы были очень серьезными. Рана длиной в 0,5 метра простиралась от ее плеча до живота, и пурпурно-красная кровь продолжала вытекать. Это был симптом отравления. Более того, это был не простой элемент, а яд, который содержал слабый закон. Если бы она хотела потратить немного времени, она могла бы вылечить это, но 4 людей, преследующих его, никогда бы не дали ей этого времени. При мысли об этом она обернулась и посмотрела назад. В небе, неподалеку, 4 фигуры вплотную преследовали его. 3 мужчин и 1 женщина. Каждый из них был одет в мантию чернокнижника с кровавыми отпечатками ладоней на ней. На их лицах были маски, открывающие только их холодные глаза. Когда Мия обернулась, до ее ушей донеслись голоса нескольких человек. «Мия, ты серьезно ранена. Мы догоним вас максимум через 0,5 часа, и это ничейная земля в западных регионах. Куда ты можешь убежать? Лорд Дани скоро будет здесь. Даже если ты увернешься от нашей атаки, мы уже наложили на тебя свою ауру. Когда прибудет лорд Дани, даже если у тебя есть запасной план, какой в этом смысл?» «Черт возьми!» Мия стиснула зубы и выругалась. Однако ее настроение стало еще более подавленным, когда она почувствовала раны на своем теле. Верно, ее преследовали 4 убийц 1 уровня, и она была серьезно ранена, хотя и не думала, что у нее есть хоть какой-то шанс. Однако она никогда бы не сдалась. «Тогда мы поговорим, когда ты догонишь меня». Мия выругалась и бросила черный шар позади себя. Шар превратился в плотную дымовую завесу, окутавшую их. Затем она побежала вперед. «Вырвись из тюрьмы». Уголки их ртов дернулись, но они все равно атаковали. Несколько минут спустя тюрьма была взломана, и несколько из них продолжили преследование в одном направлении. На Мии была их метка, так что им не нужно было беспокоиться о том, что они не смогут ее поймать. Вскоре они снова догнали Мию и начали нападать на нее. Ми приходилось уворачиваться влево и вправо на бегу. На ее теле появились новые раны. Большое количество крови окрасило ее одежду в красный цвет. Это не только истощило ее выносливость и энергию, но также истощило силу ее родословной и замедлило ее. Наконец, несколько минут спустя Ми пришлось бросить еще 1 дымовую шашку. Она быстро спряталась в горах и долине. Она использовала всевозможные методы, чтобы спрятаться. В долине Мия задыхалась. Однако она была в отчаянии. Казалось, даже она не верила, что сможет сбежать на этот раз. Вздох. Мия глубоко вздохнула и прислонилась к стене. Она открыла кольцо и достала хрустальный шар. На ней появилась картинка. Их было 3. Слева была женщина с длинными небесно-голубыми волосами. Ее фигура была стройной и холодной, как гора. Справа был другой мужчина с черными волосами и черными глазами. Он выглядел таким обычным. Между ними была девушка с голубыми волосами, но улыбкой. Однако на этой картине между 2 женщинами возникла трещина. Это была картина, которую Мия собрала по кусочкам. «Мама, папа». Мия посмотрела на рисунок с бледным лицом. Тень замешательства промелькнула в ее решительных глазах. Будучи наемным убийцей 5 круга на полшага, она больше не могла вспомнить, скольких людей убила. Однако, сколько людей знали, что она стала убийцей, чтобы отомстить за свою мать? Она отомстила давным-давно, но ее мать уже умерла. какой бессердечный человек. Она взглянула на мужчину, но в ее сердце не было ненависти. Тогда не только ее мать использовала ее отца, но и ее отец, Уда, также много чего натворил. Он также заплатил за все, прежде чем покинуть западные регионы. Он все еще помнил жалобный, но любящий голос этого человека. «Мия, если ты столкнешься с какой-либо опасностью в будущем, отправляйся в родословную башню западного побережья и попроси о помощи. Ради меня он мог бы принять тебя, идиот». Мия улыбнулась, не говоря уже о том, что такое место, как западное побережье, могло породить любых могущественных существ. Более тысячи из них уже прошли. Герман, о котором упоминал его отец, вероятно, был давно мертв. Однако, возможно, мне следовало уйти с ним еще тогда. В глазах Мии блеснули слезы. «Нашел тебя». Внезапно из долины вдалеке донесся негромкий звук. Мия была ошеломлена. Она быстро убрала хрустальный шар и спряталась в стороне. Она прикрыла свою рану, глядя на вход в долину. Трещина. После того, как ветка дерева была сломана и они вчетвером появились в долине, настроение Мии упало до дна. «Выходи». В этот момент один из четверых посмотрел в ее сторону со слабой улыбкой. Ее все-таки обнаружили. Мия вздохнула и медленно вышла из темноты. «Разве я не говорил, что ты не можешь убежать?» Чернокнижник в маске захихикал. Он взглянул на остальных, и они быстро окружили Мию с четырех сторон. Глядя на четырех людей, окружающих ее, особенно когда они достали оружие и активировали свои родословные, настроение Мии упало до дна долины. Она уже была серьезно ранена, но теперь сработали ее внутренние повреждения. Она выплюнула полный рот крови. «Похоже, мы лишние. Возможно, ты не сможешь дожить до завтра, даже если мы не будем преследовать тебя». Увидев Мию в таком состоянии, они все усмехнулись и медленно приблизились к ней. Мия в отчаянии закрыла глаза, готовая принять свою судьбу. «К счастью, я быстро долетел. Иначе, боюсь, было бы слишком поздно». Внезапно голос из долины раздался снова. Люди оглядывались. Мия открыла глаза. У входа в долину медленно вышел человек в алой мантии чернокнижника. У него были черные волосы, и он выглядел молодо, но его глаза были исключительно яркими, как звезды. «Илай». У всех расширились глаза, когда они увидели человека, который только что прибыл, особенно у команды убийц из четырех человек. Как наемные убийцы, они, естественно, были хорошо информированы. Прежде чем войти в западный регион, они, должно быть, видели портрет Илая. Он был известен как человек номер один в пятом круге. Однако не это их удивило. Они были шокированы, но почему Илай появился здесь? Будь то Мандала Смерти или Мрачный Жнец, они не имели к нему никакого отношения. Более того, по его словам, не было никаких сомнений в том, что он был готов вмешаться в это дело. «Илай, это личное дело Мрачного Жнеца и Цветка Мандалы Смерти. Тебе лучше не вмешиваться. Более того, наш Господь прямо за нами и может прийти в любое время». Один из колдунов встал и посмотрел на Илая. «Мне жаль, я кое-что пообещал некоторым людям. Если ты убьешь Мию здесь, я откажусь от своего слова». Илай улыбнулся им. Услышав слова Илая, все переглянулись. Даже Мия была удивлена. Казалось, она поняла, как она может связаться с этой большой шишкой из западных регионов. Наш Господь в пятом круге». Колдун продолжал угрожать. Бах! На земле медленно появился труп. Они оглянулись. Мгновенно у всех расширились глаза. «Лола! Лорд Дни!» Голос прозвучал в унисон. Все в шоке смотрели на знакомый труп. На нем была кроваво-красная мантия колдуна, и у него была пара глаз мертвой рыбы. Кто еще это мог быть, кроме Дни? Этот парень, самый некомпетентный убийца, которого я когда-либо видел. Он действительно проявил инициативу, чтобы сразиться со мной, но я убил его. Илай презрительно покачал головой. Шипи. Некоторые из них перевели взгляды, и то, как они смотрели на Илая, полностью изменилось. Дни была чернокнижницей пятого круга. Как он мог умереть? Это могло означать только то, что Илай был чернокнижником пятого круга. «Ты чернокнижник пятого круга?» Чернокнижник посмотрел на Илая со страхом в глазах. Остальные тоже были в недоумении. Среди них глазами также были широко открыты. Она тупо уставилась на тело на земле. Это было тело Дани, организации наемных убийц номер один в мире. Пятый круг. Она знала, что это значит, но это привело ее в еще большее замешательство. Она не имела к этому никакого отношения персон, но казалось, что кто-то нанял мрачного жнеца, чтобы убить Илая. Может ли это быть из-за этого? Это было слишком нелепо. Глоток. В этот момент они уже были ошарашены и не смели пошевелиться. Забудь об этом, я отправлю тебя во свояси. Увидев эту сцену, Илай махнул рукой. Мгновенно появились бесчисленные тени и поглотили их. Они хотели сопротивляться, но когда тени прошли, они мгновенно издали болезненные вопли и исчезли в тени. Кризис миновал, увидев, как все четверо исчезли в мгновение ока, Мия больше не сомневалась. Человек перед ним действительно был в пятом круге. «О, мой господин!» Мия посмотрела на Илая, но ее настроение немного смягчилось. «Не волнуйся, я неплохой человек!» Илай подошел с улыбкой. В следующую секунду. Глухой удар. Она без сознания. Глядя на упавшую Мию, Илай моргнул. Когда он посмотрел снова, он сразу увидел яд по всему ее телу, а также ее израненное тело. Это довольно серьезно. Мимо промелькнула тень, и Мию затянула в нее. Илай взглянул на него и ушел. Днем позже, в комнате в башне магов Мия лежала на кровати. Дилан, Никола и Гидра стояли неподалеку. Это до чуда. Время действительно летит. В мгновение ока его дочь уже на полшага в пятый круг. Никола глубоко вздохнул. Действительно. Илай кивнул. Он не ожидал встретить дочуда такой. В конце концов, хотя он и обещал Луда, он не ожидал встретить ее по-настоящему. Мастер уже вылечил ее, так что она должна скоро очнуться. Но, мастер Или, когда вы прорвались? Дилан посмотрел на Илая. Услышав это, Никола также показал любопытное выражение. Он уже был в отчаянной ситуации, но он не ожидал, что Илай беззвучно прорвется в пятый круг и легко убьет ассасина пятого круга. Это было просто смешно. О, не так давно. Я прорвался благодаря удаче. Давай не будем говорить об этом. Я только что прорвался в пятый круг, и я все еще внизу пятого круга. Илай проинструктировал двоих. Самый низкий уровень, уголки их ртов дернулись, но они ничего не сказали. Потому что это был очень благородный поступок Илая. Мия проснулась, внезапно сказал Дилан. Все оглянулись. Мия открыла глаза. Это больно. Мия с трудом открыла глаза. Она огляделась. В незнакомой комнате были Илай, дух и механическая собака. О, за ней охотились, и ее спас Илай. Подумав об этом, она немедленно встала, но ее щеки слегка покраснели, потому что ее оригинальная одежда давно исчезла без следа. На ней была свободная мантия волшебника. Твоя мантия чернокнижника серьезно повреждена. У меня есть кое-кто, кто изменит это для тебя. Илай подошел и сказал. Увидев Илая, Мия немедленно встала и поблагодарила его. Спасибо вам, сэр, за спасение моей жизни. Все в порядке, ответил Илай с улыбкой. Его глаза были добрыми. Глядя на Мию, он чувствовал себя так, словно смотрел на младшеклассника. Тогда Уда был одним из его подчиненных и немного помог ему. Почувствовав добрый взгляд Илая, уголки ртами дернулись, но она, казалось, что-то вспомнила. Она осторожно спросила. «Сэр Илай, могу я задать вам вопрос?» «Спрашивай». Илай кивнул. После того, как она пережила такое сбивающее с толку спасение, было бы странно, если бы она отказала ему. Горло Мии слегка дернулось. Она посмотрела в глаза Илии и спросила. «Сэр, могу я спросить, почему вы спасли мне жизнь?» Мия была крайне смущена. «О, я обещал твоему отцу, что помогу тебе, если встречу тебя в будущем», ответил Илай с улыбкой. «Да, я все еще помню, как этот парень вернулся в плачевном состоянии». Никола громко рассмеялся, как будто ему пришло в голову что-то интересное. «Мой отец?» Мия была ошеломлена. Она думала о многих возможностях, но никогда не думала об этой. Ее глаза сверкали. «Это верно. Я сказал этому парню Уда не ехать в центральный регион». Никола прищелкнул языком. «Мой отец Уда». На этот раз Мия была уверена. Она посмотрела на Илая так, как будто вспомнила происхождение этого лорда. Казалось, он был с западного побережья. Итак, этот человек перед ним на самом деле был лордом, о котором упоминал его отец. Ее отец уже покинул западные регионы, но он все еще заботился о ней таким образом. Мгновенно бесчисленные слезы наполнили глазами. Тоска по отцу и боль в ее сердце выплеснулись наружу подобно океану. «Капай, капай». Одеяло пропиталось слезами. Лидер знаменитой организации ассасинов континента, Мия, взорвалась эмоциями и заплакала. «Отец». Мия ушла неделю спустя. На данный момент она полностью оправилась от своих травм. Эли также рассказал ей о семье Хамис. Перед уходом она опустила голову и поблагодарила его. «Сэр, я не забуду вашей доброты, но если меня не будет рядом, в организации воцарится хаос. Более того, высшие чины мрачного жнеца были убиты вами, поэтому я вернусь, чтобы возглавить их организацию. Когда все закончится, я вернусь, чтобы присоединиться к армии моего господа и отплатить вам за спасение моей жизни. Когда придет время, даже если ты захочешь напасть на семью Хамис, я определенно встану на твою сторону. Даже если я не смогу вам помочь, с точки зрения интеллекта, наши две организации убийц находятся на вершине, и я никому не расскажу о моем господине, клянусь своей родословной. После этого Мия ушла, и Илай не остановил ее. Конечно, Илай тоже был заинтересован в ее развитии. С тех пор, как его влияние возросло, он, возможно, даже вступил в контакт с центральным регионом. Однако он не был так ясен в новостях из центрального региона. Хотя особняк Чар был неплох, на самом деле они были всего лишь обычной силой в центральном регионе. У них не было существования пятого круга. Конечно, ассоциация торговцев золотой цикадой была сильнее. Этот президент, возможно, достиг пятого круга. Для него было бы хорошо, если бы он мог получить больше информации от двух организаций убийц. Что касается другой части, Илай не воспринял это всерьез. Мия могла догадаться, что он Герман, ну и что с того, он мог просто придумать историю. Однако, я боюсь, что семья Хамис не остановится. Илай вздохнул. Он знал, что что-то должно было произойти дальше. Единственное, что его беспокоило, это то, что он все еще не понимал, почему семья Хамис попросила мрачного жнеца принять меры. Однако, поскольку они наняли убийцу пятого круга, им было суждено стать врагами. Конечно, мы должны сокрушить наших врагов. Илай вернулся в башню магов. Он решил построить пространственный проход между этим местом и фрагментом мира времени, чтобы облегчить будущее восстание и избежать повторения подобного. Что? Мия из Мандалы Смерти вернулась живой и захватила мрачного жнеца на чрезвычайно высокой скорости. Азак в шоке вскочил со стула. Перед ним два чернокнижника все еще прикрывали свои тела. Они опустили головы и сказали: «Да, милорд, мрачный жнец так и не показался. Фактически, мы не получали от них никаких новостей с тех пор, как они вошли в западные регионы полмесяца назад. Их местонахождение полностью исчезло. Те, кто появился, были четырьмя людьми из организации. Они появились на окраине горного хребта, но больше никогда не появлялись после входа в горный хребет». Мия вернулась к цветку Мандалы Смерти неделю спустя. Что касается смерти, то она больше никогда не появлялась. Мы подозреваем, что он уже мертв. Это лицо Хамиса дернулось, а глаза расширились. Как это возможно? Он не мог в это поверить. Смерть пятого круга не могла исчезнуть без причины, и Мия не могла никак не отреагировать на его руку. Однако, не была ли смерть слишком нелепой? Это не может быть Илай, верно? В это время другой чернокнижник, который промолчал, напомнил ему: «Это невозможно». Азак отрицал это напрямую. «Сэр, не забывайте о флуктуации пятого круга, которая появилась 10 лет назад. Более того, Эли также был на пике четвертого круга раньше». Чернокнижник предположил другую возможность. Тишина. На этот раз Азак замолчал, потому что, по словам чернокнижника, это было вполне возможно. Однако, когда он подумал о Билае, находящемся в пятом круге, он все еще чувствовал, что что-то не так. По мере того, как собиралось все больше и больше улик, они были все более уверены, что у Илая есть важные сведения о башне Серого Волшебника. Это может быть даже местоположение или ключ. Такие вещи не могли попасть в руки других. Действительно, на этот раз мы не можем недооценивать его. Намек на осторожность промелькнул в его глазах. Однако отдать ему башню Серого Волшебника невозможно. Если это действительно у него, то это будет большой проблемой для нас. Более того, мы все еще можем скрыть это сейчас, но как насчет позже? Если другие семьи узнают, наша семья определенно не сможет этого получить. Азак стиснул зубы. Хотя союз чернокнижников состоял из шести семей, внутри него существовала иерархия власти. Три семьи были слабее трех других. Если бы они могли заполучить башню магов, они могли бы напрямую решить эту проблему и стать семьей номер один. Возможно, они даже смогут контролировать мир чернокнижников, как гласят легенды. Думая об этом, выражение его лица стало серьезным. После нескольких секунд молчания он посмотрел на них двоих и сказал: «Пошлите кого-нибудь распространить слух, что Эли и Роланд вступили в сговор, чтобы обмануть союз чернокнижников. Когда придет время, я проявлю инициативу и предложу союзу, чтобы Хамис уничтожил башню родословной, а затем разделил силы в западном регионе. Они определенно согласятся. Да, сэр. Двое кивнули и быстро ушли. После того, как они ушли, Азак откинулся на спинку стула. Если мы предположим, что Илай находится в пятом круге и у него достаточно сил, чтобы победить мрачного жнеца, тогда мы должны, по крайней мере, послать чернокнижника пятого круга. Ну и что, что ты прорвался в пятый круг? Есть некоторые вещи, которые ты не можешь защитить. Азак стиснул зубы и показал жестокую улыбку. Месяц спустя, земля Грасси, нижний этаж башни магов. Здесь располагалось довольно огромное магическое образование, излучающее слабые пространственные колебания. Наконец-то, Илай стоял в стороне и вздыхал. Создание заклинания телепортации во фрагменте мира-времени оказалось намного сложнее, чем представлял Илай. Ему не только приходилось противостоять огромному потреблению времени, но и учитывать пространственную нестабильность самого фрагмента мира. Это значительно увеличило сложность создания пространственного заклинания. К счастью, у него было достаточно ресурсов и хороших навыков. Потратив около месяца, он, наконец, преуспел в создании одного. Это значительно облегчило бы его будущее путешествие между пространственными фрагментами. Это также полезно для меня, чтобы скрыть местоположение моего основного тела. Илай улыбнулся и вышел из башни волшебников. Когда дверь открылась, это было поле Грасси, но недалеко. Там была большая пустая территория. Это было похоже на лысину, серьезно портившую настроение Илая. Вздох. Хотя сила законов была очищена пожирающей силой, оставшейся после нее ауре, вероятно, потребуется несколько месяцев, чтобы восстановиться. Влияние законов на эти вещи все еще слишком велико. Илай вздохнул. Это также было одной из причин, по которой маги предыдущей эпохи запретили магам выше пятого круга сражаться в пределах мира. Это произошло потому, что последствия битвы между магами на этой стадии оказали бы гораздо большее влияние на мир, чем последствия четвертого круга. Это было также потому, что Илай использовал свою силу пожирания, чтобы уничтожить законы смерти. В противном случае миру потребовались бы десятилетия, чтобы оправиться от Афтершока. К сожалению, хотя всепожирающая сила может уничтожить эти законы, она не полна. Илай взволнованно покачал головой. В конце концов, правила, которые он понял, были отделены от правил тени и уже немного отклонились от тени. Следовательно, сила была не так велика, как он себе представлял. Все еще оставалось много возможностей для улучшения. Конечно, это обновление было очень трудным, и, возможно, Элли никогда не смог бы достичь его за всю свою жизнь. Но это может быть не так. Пока он размышлял, он уже достиг другой стороны долины, где находился Хилл. В этот момент Хилл был еще больше, чем раньше. Ее рост составлял 150 метров, а излучаемая ею жизненная сила была еще сильнее, как будто она могла взорваться в любой момент. Илай знал, что Хилл подбирается все ближе и ближе к четвертому кругу. «Отец!» В этот момент прозвучал четкий голос. Это был голос Хилла. «Мэм, не забудь напомнить мне, когда прорвешься, я защищу тебя!» Илай улыбнулся. «Хилл понимает!» Хилл ответил. «Да!» Илай кивнул и повернулся, чтобы посмотреть на другую сторону. Неподалеку засело огромное существо. Это была гидра. Перед ним была небольшая гора высококачественной руды, которую оно проглотило. Нынешняя гидра явно была намного лучше, чем ее поврежденное тело месяц назад. Большая часть его тела восстановилась, и только небольшая часть, нет. Однажды подвергнуться вторжению законов смерти, возможно, не так уж плохо. Это делает элементы гидры еще более сгущенными. Возможно, пока есть материал достаточного качества, продвижение к пятикругу не будет мечтой. Илай тайно наблюдал. Понаблюдав некоторое время, Илай подтвердил, что гидра действительно выиграла от катастрофы. Он развернулся и вошел в башню волшебников, затем направился к фрагменту мира времени. Медитация. 3 месяца во внешнем мире равнялись 54 годам во фрагменте мира времени. Я снова потерпел неудачу. Во фрагменте мира времени Илай вздохнул, почувствовав, что сгущение закона снова потерпело неудачу. Прорыв царства тысячи листьев отличался от божественного древа. Первые 2 этапа должны были постоянно совершенствоваться, и не должно было возникнуть никаких узких мест. Однако 3-м этапом было уплотнение листьев законов, что должно было добавить немного больше украшений древу законов. Конденсация силы законов в листья также была разницей между 2 рангами. Более того, его боевая мощь снова достигнет определенной степени скачка, что приведет к качественному изменению. Но это должно произойти скоро. Возможно, я был слишком напряжен в последнее время. Давай выйдем на прогулку. Илай подумал об этом и решил выйти прогуляться. Преодоление пространственной формации заклинания и возвращение в мир чернокнижников. Илай вышел из башни и обнаружил Николу, ожидающего у двери. «Что-то случилось?» — с любопытством спросил Илай. «Сэр, я как раз собирался постучать в дверь». Никола улыбнулась и передала письмо. «Господин, мне вчера прислала сюда кого-то, чтобы доставить тебе письмо». «Письмо?» — Илай с любопытством взял конверт. «Недавно цветок мандалы смерти и мрачный жнец вызвали переполох в центральном регионе. У Мефси еще было время написать письмо. Казалось, что ситуация в основном стабилизировалась». Он открыл письмо и начал читать, но несколько секунд спустя он нахмурился. «Сэр, что случилось?» Никола увидела, что Илай нахмурился, и поняла, что могло произойти. «Попросите Алиду организовать введение в башне родословной тревоги первого уровня». Илай отложил письмо и спокойно сказал. «Тревога первого уровня». Никола недоверчиво расширил глаза. «Тревога 1-го уровня была наивысшего уровня. Это означало, что они были готовы к войне в любое время или даже к возможности смерти». «Сэр, что случилось?» — с тревогой спросила Никола. «Буквально вчера состоялась очередная встреча Альянса Чернокнижников. Однако на этой встрече семья Хамис представила множество доказательств того, что я вступил в сговор с Роландом и предложил разрушительную атаку на башню родословной. Тем, кто это совершил, была семья Хамис, и Альянс также принял предложение». Илай спокойно объяснил. «Что это? Как они могли так подставить нас?» Никола был в ярости. Хотя у них были неясные отношения с драконами, они определенно не имели никакого отношения к этому магу. По крайней мере, он никогда не видел этого Роланда здесь. Никола продолжал ругать семью Хамис, и даже Элли был немного смущен. «Это не ложное обвинение. Это не ложное обвинение. Что это было? Это не ложное обвинение». Никола сначала повторил, затем вскочил и уставился на Илая с разинутым ртом. «Я забыл сказать тебе, что Роланд – мой клон». Илай поджал губы и сообщил Николе новость, которую он скрывал долгое время. Тишина. Никола молчал. Он опустил голову, и уголки его рта дернулись. Ему потребовалось несколько минут, чтобы прийти в себя. «Сэр, ваша скрытая личность на самом деле – нечто другое». Илай слабо улыбнулся, но его глаза постепенно потемнели, но он не запаниковал. Семья Хамис была сильна, но не чрезмерно. В дополнение к отчету, в письме также содержался план сражения семьи Хамис. Под четвертым кругом находится бесчисленное множество людей, сотни из них, сияющие солнце, и в пятом круге на полшага активны почти 30. В настоящее время в семье Хамис должно быть от 3 до 5 зародышевых чернокнижников и от 1 до 2 чернокнижников божественного древа. Илай моргнул глазами. Это был первый раз, когда он узнал о боевой мощи семьи Хамис. Это было действительно неожиданно слаб. Самым высоким было всего лишь божественное дерево. Однако Илай быстро понял, что продолжительность жизни чернокнижника пятого круга составляет всего около 5000 лет. Согласно законам нынешнего мира, потребление жизни было почти ужасающим. То, что он смог достичь пятого круга, уже было гениально. Даже если кто-то достигнет пятого круга, он немедленно выйдет во внешнее пространство мира магов. Это уменьшило бы потребление, но было и ограничение. Поэтому были даже случаи, когда люди, прорвавшиеся к пятому кольцу, жили не так долго, как те, кто прошел четвертый круг. Из-за такой короткой продолжительности жизни прорваться было еще труднее. Это уже был редкий гений, который прорвался к божественному древу за 1000 лет. Однако для него это было великим достижением. «Я уверен, что у семьи высшего ранга есть много ресурсов, которые мне нужны». На лице Илая появилась улыбка, как будто он с нетерпением ждал этого. Его снаряжение долгое время не обновлялось. Никола, который был неподалеку, был потрясен. Он посмотрел в глаза Илая и почувствовал что-то другое. Это как увидеть добычу. Горло Николы слегка дернулось. Он был немного шокирован. На второй день тоже пришла Лилианна, которой не терпелось увидеть Илая. Элли думал, что что-то изменилось, но оказалось, что это дело семьи Хамис. Это также заставило Илая понять, что в некоторых аспектах организация ассасинов была быстрее особняка Чар с точки зрения сбора разведданных. Разницу в интеллекте между двумя организациями нельзя было недооценивать. Это означало, что сбор разведданных двумя организациями Союза чернокнижников находился на совершенно разном уровне. Утешив Лилиану, он ушел. С помощью информации Лиалида быстро организовала различные силы родословной башни. Однако она знала, что они не могли остановить семью Хамис. Если битва действительно разразится, это будет зависеть от переговоров между семьей Хамиса и Лаем. Как раз когда они готовились, Эли было отправлено письмо от Союза чернокнижников. Илай не видел этого и разорвал, потому что знал, что внутри. Конечно же, на третий день Союз чернокнижников объявил, что Илай вступил в сговор с магом Зеленого Поля Роландом. Они также объявили, что убьют Илая в качестве наказания и что это сделает семья Хамис. Этот вопрос вызвал огромный переполох. Это потрясло не только западные регионы, но и весь центральный материк, южный регион. В отличие от западного региона, это место совместно контролировалось двумя первоклассными силами, семейством морских акул и семейством морских драконов. Две семьи враждовали круглый год, но сегодня было редкое перемирие. В секретной башне магов два мастера собрались вместе. Башня родословная является правителем западных регионов. Здесь много лет был мир, и союз чернокнижников собирается предпринять против них какие-то действия. Патриарх морская акула нахмурился и вздохнул. Это верно. Все наблюдают за тем, как наши две семьи бесконечно сражаются во внешнем мире, но они понятия не имеют, что это просто шоу. В противном случае союз чернокнижников уже захватил бы это место. Глава клана морского дракона кивнул. Вздох. В этот момент они оба снова вздохнули. На протяжении многих лет союз чернокнижников распадался день ото дня, но их влияние простиралось все дальше и дальше. Были захвачены несколько регионов. Местные расы хотели дать отпор, но они были вообще не в состоянии сопротивляться. Более того, им не хватало лидера. Вздыхаю, бедная башня родословной. Однако, после того, как западный регион попадет в руки союза чернокнижников, следующими можем стать мы. Действительно, они оба кивнули. Что касается возможности победы башни родословной, они даже не рассматривали ее. После столь долгого угнетения союзом чернокнижников они никогда не видели никакой надежды. Было много людей, у которых были подобные мысли, включая главу семьи бога ветра Ялунга, единственной семьи в восточном регионе. Он глубоко вздохнул, как будто мог увидеть ту же трагическую судьбу, происходящую в западном регионе. Положение северного региона было еще хуже. Они столкнулись не только с союзом чернокнижников, но и с башней Лича. В этот момент эксперты других областей были затронуты вопросом западного региона. Они не злорадствовали и не чувствовали себя счастливыми. Им было только грустно.